Пять человек, в неброских джинсах и темных футболках, целенаправленно шли к его жилищу, и судя по отсутствию в руках шахмат и мячиков, видимо не для игры. «Джентльмены», Никита шагнул вперед, держа саблю, опущенной к ноге. «Отличная погодка, для смертоубийства, не находите?» И когда идущий первым, наискосок ударил какой-то длинной железкой, встретил ее обухом сабли, мгновенно контратаковав ударом в ногу, и тем же обухом врезав по голове, вырубая наглухо. Шашка, разумеется, не была заточена, но для килограммовой железки с удобной рукоятью, это не важно. Никита вполне мог развалить голову человека даже тупым лезвием. Но он точно знал, что эти люди должны пообщаться с добрыми дядечками из КГБ, перед тем как переехать в Мордовию, поэтому бил так, чтобы оставить в живых. Офицеры САС двигались хорошо, и своими палками махали довольно быстро. Но давно замечено, что арматурина – слабый противник кавалерийской сабли, да и скорость совсем не такая же, как у конечностей воина, тройки, и через 30 секунд все лежали в пыли, в различной степени сохранности, а Никита шагнул к магнитофону, рядом с которым даже его потряхивало, и стал нажимать на кнопки, чтобы отключить глушилку. В какой-то момент ему это удалось, и противная тошнота, уже заполнившая рот, стала уходить, а пансионат потихоньку оживать. Разбойное нападение на дом отдыха, где отдыхали простые труженики, всколыхнуло всю страну. Советские люди призывали покарать британских бандитов, которым предоставили возможность для ремонта, согласно международным законам, а они подло обманули, захотев пограбить по своим британским обычаям. По здравому размышлению, роль Никиты в поругании супостатов решили не придавать огласке, хотя в личной беседе председатель комитета объявил командирское удовлетворение, заметив, что со временем рассчитается. Такое в системе советской власти случалось сплошь и рядом. Ну не ко времени, и не к месту награждения или еще что, но для отличившегося так порой бывало даже лучше, потому что отложенная награда обычно случалась чуть больше и существенней. Но Никита об этом вообще не парился. Он молод, обеспечен, на хорошем счету у серьезных людей, и если не считать проблемой выбор вуза, то все просто отлично. Эфирный колодец потихоньку формировался, и уже был готов на 38%, что совсем неплохо, а пейзажей и натюрмортов скопилась целая пачка. Старшие товарищи из комитета вовсю намекали на персональную выставку, а Никита отбивался как мог, потому что не считал себя настоящим художником. Это там, где-то в академиях и тишине студий, бородатые гении в рваных джинсах творят нечто вечное и монументальное, а у него не то что бороды нет, так и штаны чистые и без дырок. Ну и что, если к нему стоит очередь из желающих, и получает он в 10 раз больше. Как сказал один маститый художник, пока Никита не войдет в сообщество, о настоящей славе можно забыть. Правда, он же так и не ответил на вопрос, а зачем эта слава вообще нужна, но зато долго распинался о значении изобразительного искусства в мировом культурном процессе. Краснобайство Никита не любил, поэтому покинул кабинет директора, прервав говоруна на полуслове. Последнюю неделю Никита достаточно неожиданно даже для самого себя сделал 4 портрета: председателя КГБ генерал-полковника Игнатова, председателя Верховного Совета Косыгина, генсека Агуриева и министра обороны маршала Захарова, как их помнил на той самой базе пришельцев. Лица получились как живые, потому что Никита смог схватить их в динамике, с живыми глазами, подвижным лицом и характерным выражением лица. У Игнатова чуть прищуренное, словно заглядывая в глубину человека, у Агуриева немного усталое, но с блуждающей на губах полуулыбкой. Косыгин на портрете выглядел собранным и строгим, но в глазах плясала усмешка, а министр обороны словно набирал воздух перед тем, как отдать приказ о наступлении. Все работы ему помогли упаковать парни из КГБ и даже где-то достали ящики для перевозки картин. Все художественное хозяйство и вещи погрузили в огромный багажник «Чайки», присланные из Москвы, чтобы забрать Никиту. Девчонки летели самолетом, но они уже обменялись телефонами и адресами. Добрались спокойно, то ли от того, что за рулем сидели, сменяясь два офицера «девятки», то ли от того, что следом шла «Волга» с оперативниками КГБ, а может от того, что впереди, распугивая народ, летела «Волга», покрашенная под автотранспорт ГАИ, с проблесковым маячком на крыше. Возвращался он уже в новую квартиру. Старую, варя с женихом, уже отремонтировали в соответствии со своими планами, готовясь потихоньку принимать пополнение в семье. В новом доме Никиты было 3 комнаты, где одна целиком отдана под холсты, мольберт и прочее рисовальное хозяйство, одна под зал, а третья под спальню. Утром 5 августа Никита встал, сварил себе кофе и вышел на огромный балкон полюбоваться видами просыпающейся Москвы. 8 августа в пятницу у сестры назначена свадьба, и Никита уже приобрел подарок – комплект аппаратуры завода «Маяк» из катушечного магнитофона, проигрывателя грампластинок, радиоприемника, усилителя и колонок. Сначала хотел купить для молодой семьи автомобиль, но выяснилось, что до 18 лет гражданин СССР не может совершать такие покупки, как и приобретать недвижимость. Но такой звуковой комплект стоил немногим дешевле машины, так что подарок получился вполне достойный. Гуляние предполагалось скромным. Вера договорилась с арендой небольшого зала в кооперативном ресторане «Орбита», находившейся рядом со сверхсекретным КБ Лавочкина. Гостей ждали всего человек 20, в основном родственников со стороны пока еще жениха, и совсем немного со стороны Вари, в основном подруг, а все родственники со стороны Калашниковых, вдруг вспомнившие о существовании брата с сестрой, отправились в пешую прогулку по заповедным местам, с пожеланием не возвращаться. Варя отлично помнила старые бабушкины платья, перешитые на нее, и не собиралась никому ничего прощать. Дядя, которого не пустил Никита, работал директором совхоза, да и остальные родственники совсем не бедствовали, так что Варя посылала всех далеко с полным осознанием, что и там они не пропадут. Папа жениха, Петр Евгеньевич Синицын, что-то попытался сказать в защиту родственников вообще, но в ответ удостоился такого взгляда от Вари, что заткнулся и тему больше не поднимал. Но к Никите Петр Евгеньевич и Екатерина Сергеевна относились с подчеркнутым уважением, что вполне понятно. Статьи в газетах, ладно, но вот боевые ордена, и то, что он уступил сестре квартиру, купив себе новую, вызывало у простых советских тружеников легкую оторопь и желание проснуться. Да, Москва полнилась людьми, получавшими и больше, но то небожители, которых можно увидеть лишь на экране телевизора, а тут московский школьник. То, что за одну картину можно получить столько же, сколько хороший инженер получает за 10 лет, в их голове никак не укладывалось, но и барыгой младший брат никак не выглядел. Зато дедушка Вариного избранника, Евгений Александрович, прошедший всю войну командиром бронепоезда, относился к нему как к своему внуку, и Никита тоже воспринимал старого инженера как близкого человека. В размышлениях о превратностях судьбы кофе кончилось, и потянувшись, Никита пошел переодеваться, чтобы побегать и размяться. День предстояло провести в хлопотах: забрать новый костюм из мастерской, пошитый специально к свадьбе сестры, обновить гардероб к осени и поприсутствовать на открытии магазина «Александр Стиль», ознаменовавшего переход от обслуживания на дому к нормальной работе. Но и тут знакомая Никиты смогла вывернуться, имея как бы две части магазина. В одной клиент приходил и покупал все, что его интересовало, руководствуясь собственным здравым смыслом и советами консультанта, а во второй, совсем не публичной, Александра одевала клиентов и подбирала аксессуары только на собственный вкус, и попасть из первой категории в вторую было совсем непросто. Кроме того, требовалось заехать в контору кооператива, делавшего ремонт и монтаж мебели, и рассчитаться, закрыв договор. Ну и масса всяких мелочей, сопровождавших жизнь любого человека. Очень напрягало отсутствие машины, но и здесь все решали деньги. Никита звонил в кооперативный автопарк, и они присылали машину с оплатой в размере 7 рублей в час, что с одной стороны было недешево, а с другой, и не так чтобы очень дорого. Но сначала, конечно же, заехать в сберкассу и снять деньги, потому как время всеобщей компьютеризации еще не настало. Теперь с получением паспорта у него имелся собственный счет, и он свободно снимал деньги на свои нужды, оставив сестре в качестве еще одного подарка 10 тысяч. А в это время в здании под названием Century House, по адресу Westminster Bridge Road 100, разгорался настоящий скандал. И не тот скандал в благородном семействе, о котором знают лишь слуги и родня, а настоящий, когда о позоре судачат даже бульварные газетенки и упражняются в остроумии комики. Глава секретной службы, сэр Артур Темпл Фрэнкс, которого друзья называли Дик, слушал начальника первого отдела, в чьем ведении находился СССР, и не понимал, как это у него хватает выдержки не пристрелить мерзавца прямо тут, на ковре. «Значит, вы, имея информацию об успешной зачистке русскими опорных баз, послали на захват этого парня 5 наших офицеров, дав им с собой сверхсекретное оборудование, внешне спокойно спросил он начальника отдела, но где-то внутри уже вскипал раскаленный лавой вулкан, готовый взорвать все к чертям. И теперь пятеро наших офицеров в плену у русских, и было бы простой неприятностью, умри они там, но нет, их взяли в плен, и кто-то из них, а может и все вместе они поют, раскрывая наши секреты, которых они знают предостаточно. Да мы же теперь даже не сможем их взять даже в качестве преподавателей, если и сумеем вытащить из русской тюрьмы, понимаете? Дик гулко ударил по столешнице. Ведь даже идиоту понятно, что все это – гребаная русская матрешка, ловушка чистой воды. Вытащить парня, которым мы интересуемся на побережье, причем держать его достаточно долго, для того, чтобы мы успели подготовить операцию. И теперь у нас не только потери в людях, но и в весьма чувствительном оборудовании, которое русские обязательно вскроют. Но, самоликвидатор, оставьте Питер. Рука сэра Артура еще раз с грохотом опустилась на поверхность стола. Просветит рентгеном, да отключит эту вашу ловушку. И что мне докладывать премьеру? Вот что, я свою голову подставлять не намерен. И знаете, что, я все спешу на вас. У вас было все. Кадры, фонды, ресурсы, а теперь у нас только безумный скандал и покровительственные ухмылки из-за океана. Ставили в третью позицию и руководителя сводной бригады подполковника Гришина. Но, так, без вдохновения и по необходимости. Понятно, что невозможно приготовиться к тому, что диверсанты используют инопланетную глушилку, и все заготовки на случай штурма и захвата оказались в помойном ведре. Но каков парень, заместитель руководителя второго управления, генерал-майор Шадрин покачал головой. Ни одного трупа. Эх, понять бы, почему на него эта глушилка не действует, задумчиво произнес Гришкин, понимая, что гроза пронеслась мимо. Хорошо, если ты поймешь. А если что-то у него сломаешь, и что? Генерал вопросительно посмотрел на подчиненного. Сейчас у нас есть такая палочка, выручалочка, а точнее отмычка ко всем вражеским норам. А ну как его не станет? Помнишь, как раньше корячились, вскрывая их схроны? Да и сейчас бывает нарвемся, а тут не было ни гроша, и вот Алтын, он тебе и лечить, он тебе и порубает их в капусту, да еще и сам себя защищает, как не всякий кадровый боец сможет. По сути, мы плетемся вслед за ним и подбираем тела. И кстати, наши психологи тоже потихоньку с ума сходят, пытаясь собрать его психопортрет, но ничего у них не выходит. Кто-то даже предположил, что это, мол, реинкарнация, то есть вхождение в тело более взрослого разума, но нет, вполне себе подросток, только очень странный. Так что приказ старших товарищей однозначен, работает, не трогай. Вот мы и не будем трогать. Что это? Константин Афанасьевич Коломиец, заместитель директора нефтегазодобывающего управления Тюменской области Миннефтегазпрома СССР, смотрел на картину, где в лучах солнца нежились две юных красотки, в которых он с ужасом узнавал своих дочерей. Кто это сделал? Я порву его. Он сделал движение, чтобы снять картину со стены, но неожиданно на его пути встала Светлана. Нет, это мое, и ты даже не прикоснешься к моим вещам, отчеканила она. А это мое. Татьяна качнула головой в сторону похожей, но все-таки другой картины на противоположной стене. Этой мазне не место в моем доме, крикнул возмущенный отец, тряся кулаками. Это не твоя квартира, отбрила его супруга, уже оценившая подпись на картине Н. Калашников примерно в 20-30 тысяч рублей. Нашим девочкам ее завещал мой брат, и это их дом, и они будут вешать все, что захотят. Я найду этого извращугу, выкрикнул мужчина, на что встретил одновременные улыбки сестер. Не советую. Татьяна, невозмутимо пилившая коготки, сидя в кресле, покачала головой. У Никитки два ордена Красной Звезды и один Красного Знамени, а такое за хорошее поведение не вручают. И самое главное, ему 16, и я уверена, что тебе не нужно славы того, кто был избит подростком, добавила Вероника Семеновна. Кстати, каждая из таких картин стоит примерно 20-30 тысяч рублей, и получается, что мальчик подарил нашим дочкам по Мерседесу. Она обернулась к Светлане. И как он вам? О, девушка закатила глаза. Мам, он бог. А дед, как только что со съемок журнала, чистоплотен, вежлив, щедр, а, и он всегда слушает, что мы говорим, перебила сестру Татьяна, выразительно глянув на нее. Да, там вокруг постоянно какие-то люди, но я думаю, охрана. Он какой-то ученый, мама чуть подняла правую бровь, обозначая удивление. Наверное, Светлана махнула веками, показывая, что поняла, и пожала плечами. «Как сама понимаешь, он с нами о делах не разговаривал. Но, да, там все время народ ошивался. Так, на глаза не лез, но ходили повсюду. Какой-то армянин полез было с нами знакомиться, так и двух слов сказать не успел, как делся куда-то. Но так же оставлять нельзя. Отец семейства вновь попытался вернуть контроль. А почему это?» Вероника Семеновна чуть поправила картину. «Зайди в русский музей, да посмотри, что там на стенах висит. А наши девочки, я считаю, куда красивее тех коров, что там изображены. И, знаешь, я рада, что ими заинтересовался такой парень, как Никита Калашников. Богат, судя по всему, парит где-то в высоких империях, да еще и щедро на подарки. Мама, конечно же, заметила золотые браслеты с часиками на руках дочерей, но ничего мужу говорить не стала. Конечно, о браке и семье говорить рано, но сам факт. Она выразительно посмотрела на Константина Афанасьевича, сменившего крайнее возбуждение на состояние меланхолии. Не проходимец какой, а вполне самодостаточный молодой человек. А причина треволнений взрослых и серьезных людей — стоял перед зеркалом, смотря на то, как сидит новый костюм песочного цвета, подернул манжеты рубашки. «Отличная работа, Моисей Лазаревич!» Никита благодарно кивнул и бросил взгляд на список необходимых вещей. «Так, это я у Александры возьму, а пальто, на осень, закажу у вас, если вы не против». «Да как я могу быть против?» Мастер улыбнулся. «На вас шить одно удовольствие, Никита Анатольевич. Фигура как у античной статуи. Тогда еще добавим темно-серый костюм тройку на осень и зиму». И Никита задумался. «И, пожалуй, хватит. И так слишком много сил и времени уходит на это. А что, собственно, вас беспокоит?» — удивился Моисей Соломонович. «Антон Павлович Чехов не зря говорил, что в человеке все должно быть прекрасно. Вас же не смущают многочасовые тренировки или учеба? И внешний вид тоже очень важен. В конце концов, у нас не будет второго шанса произвести первое впечатление. А вы, Никита Анатольевич, только входите в наше общество, причем сразу на очень высоком уровне. Да, гандикап у вас приличный, благодаря орденам и вашему таланту, но внешний облик — это как проба на ювелирном изделии, знак качества и одновременно показатель социализированности. Так что носите, держите спину прямой, и помните, в глазах должны отражаться не лужи, а облака». Мастер окинул последним взглядом костюм и кивнул. «Ваши летние вещи мы упакуем, а я рекомендую хотя бы сегодня походить в костюме. Пусть сядет». Глава 15. Советский Союз – огромная спортивная держава. Почему же мы не участвуем в соревнованиях профессионалов и не поддерживаем профессиональный спорт? На этот вопрос мы попросили ответить заместителя министра здравоохранения по спорту, академика медицинских наук, профессора Первой Московской медицинской академии Николая Багратовича Сирояна. Профессиональный спорт – это прежде всего травмы, причем полученные не в ходе какой-либо осмысленной и полезной деятельности, а ради развлечения публики. Профессиональные спортсмены – прежде всего актеры, выступающие за высокие гонорары. И вот здесь у нас, я имею в виду Советский Союз, имелась очень важная развилка. Что важнее для страны? Миллионы спортсменов, любителей или 10 тысяч профессионалов, потенциальных инвалидов, здоровье народа или никому не нужная показуха? И тогда, еще Иосифом Виссарионовичем было принято решение всемерно развивать любительский спорт, а спорт профессиональный оставить для капиталистических стран, которым неважно, будет ли их гражданин выброшен на помойку после завершения спортивной карьеры. Известие Советов народных депутатов. 8 августа 1980 года. В Москве кроме отечественных машин ездило много иномарок и почти родных, как тот же Мерседес, а теперь Тверич, перевезенный после войны вместе с рабочими и инженерами в Тверь, и как Ауди, собиравшая машины по заказу советского государства, так и вполне себе чужие, как Форд и Крайслер, попадавшие в СССР неведомыми путями. Дипломатических отношений с США Россия не поддерживала, и даже в одних комиссиях никогда не заседала, полностью игнорируя факт их существования, что неимоверно бесило американское руководство. Но после столкновения в Европе, в ходе операции немыслимой, англоамериканцев иначе, чем фашисты, не называли, и также прописали во всех учебниках. Но народ, несмотря на явные проблемы с запасными частями, их все же покупал. Именно такая машина, Chrysler Newport, на глазах у Никиты чуть вырвалась вперед, и, видно, желая повернуть направо сквозь весь поток, протаранила бок Волги, в которой ехал Никита, а через секунду, за ней, с визгом тормозов и дымом из-под покрышек, остановились желтые «Жигули», из которых выскочили четверо мужчин, на ходу вынимающих оружие, и под прицелом четырех стволов, из «Крайслера» вывели мужчину лет 40 и совсем юную девушку, лет 20, затолкали в подъехавший микроавтобус «Томск-4», за руль «Крайслера» прыгнул какой-то парнишка, и через пару минут все растворились в потоке. «Едем», — нейтрально поинтересовался Никита у водителя. «Сейчас парни из резерва отсигналят, что готовы и поедем». Водитель кивнул, открыл окно и, высунувшись, посмотрел на смятый бок. «Ерунда, задняя левая ушла, сегодня заменю, и будет как новая». «Судя по всему, американцы постучались», — предположил Никита. «Да, в их стиле». Водитель наконец увидел в зеркале, что сопровождение готово, и тронул машину. «А вас, Никита Анатольевич, совсем не смущает наличие охраны, а должно?» Никита усмехнулся. «Защитить я себя сумею и сам, но если моей стране для каких-то целей нужно, чтобы рядом со мной ходили сотрудники КГБ, то как я могу отказать? Вы не досаждаете мне нотациями, не учите жить и не выскакиваете из кустов, пугая моих подруг. Так что если это нужно вам, то добро пожаловать». История про то, как два шведских дипломата решили устроить дорожно-транспортное происшествие, при этом имея при себе оружие и набор сильнодействующих ядов, стала предметом для беседы посла Швеции Улафа Линдгрена и министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыка, в ходе которой послу становилось то жарко, то холодно, а местами вообще хотелось уехать в деревню и забыть про всю эту чертову дипломатию. И, конечно же, означенные сотрудники представительства в тот же день покинули территорию СССР, оставив на память о себе набор совсем нетривиальных веществ и инструментов. Особенно радовались нежданному подарку сотрудники технического управления, так как только что поступившие в западные разведслужбы фотоаппараты «Минокс» и портативный детектор лжи на новейших аппаратных решениях могли вообще никогда не доехать до России. Но вот повторить его не имелось никакой технической возможности, а штука выглядела крайне полезной. Но что там десяток или более приборов, когда в тему крепко влезли криптографы со своим проектом портативного шифратора и следом кибернетики, которым вообще требовались микросхемы миллионами штук и как можно быстрее. Поэтому на секретном заседании Совета обороны теме придали статус государственной программы и разными путями поехали в Европу общительные и компанейские мужчины и женщины, весьма интересующиеся микроэлектроникой. Производство микросхем еще не стало секретной технологией, и буквально в течение пары месяцев вся технологическая цепочка компании Advanced Semiconductor Materials стала частью советского проекта производства полупроводниковых интегральных схем народно-хозяйственного и военного назначения, естественно секретного, и поэтому ни советских лазеров, ни многослойных зеркал для экстремального ультрафиолета компания ASM уже получить никак не могла. Свадьбу сестры отгуляли скромно, но с чувством. Молодым надарили подарков разной степени полезности. Василиса Матвеева, подруга Вари, вновь попыталась соблазнить Никиту, но тот предпочел не заметить ее намеков. В Москве с жильем вообще дело обстояло не очень хорошо. Далеко не все могли себе позволить кооперативную квартиру, а очередь на государственное жилье могла тянуться и 5, и 10 лет, в зависимости от учреждения, где трудился соискатель. А жилье в центре стоило втрое от цены кооператива, и так просто еще и не приобрести. А тут, подросток, и уже со своей трехкомнатной квартирой. И это сносило последние барьеры у московских мамочек, раз за разом запускавших своих дочерей на орбиту вокруг Никиты. Но виновник помешательства взрослых и уважаемых людей предпочел тихо смыться, как только свадьба вошла в самоподдерживающийся режим. Но поехал не домой, а к университету, и вышел на обзорную площадку, где долго стоял, любуясь ночной Москвой. В день абитуриента по Ленинским горам вовсю гуляла молодежь, успешно сдавшая экзамен, и сейчас свежеиспеченные первокурсники бродили веселыми толпами, перебегая от компании к компании, пели песни под гитару, подпевали магнитофоном, знакомились, стихийно образовывая танцевальные площадки. Чуть поодаль группа парней и девушек горланила «Образованные просто одолели», а слева пара задорно танцевала какой-то быстрый танец типа румбы. Группа молодых людей, вышедшая к ограждению смотровой, шумно смеялась чему-то, что рассказывал высокий парень в рубашке, с короткими рукавами, брюках и сандалиях. и я вижу, что вопрос другой, но все равно рассказываю про пугачевское восстание, словно морок какой напал, и подробно так. Экзаменатор слушает, кивает, соглашается, и я уже начинаю думать, что проскочило, но он дослушал и спокойно так. А все же что по царствованию Павла I, но все равно четверку поставил. Повезло. Одна из девушек, рыжеволосая, в белых облегающих брючках, туфельках на высоком каблуке и белой кофточке, размахайке, покачала головой. А Мишка, который приехал поступать из Киева, тот срезался. Да много кто на истории слетел. Вторая девушка с кудряшками каштанового цвета, в красном платье и с маленькой сумочкой, на боку, подошла ближе к ограждению. Я сама чуть не улетела на сочинении. Чудом проскочила. «А ты куда поступал?» — обратилась к Никите третья, миниатюрная длинноволосая брюнетка, тоже в облегающих брючках, рубашке, короткой джинсовой курточке и с маленьким рюкзачком за спиной. Никита не сразу понял, что обращаются к нему, потому ответил с небольшой заминкой, повернув голову в сторону девушки. «Мне только на следующий год. Я не решил еще. Хожу вот по открытым дверям, выбираю». «Да что тут выбирать?» — удивился молодой человек. «Конечно же юрфак, можешь стать кем захочешь. Хоть в армию, хоть в органы, хоть на производство. Юристы везде нужны. Мне бы еще понять, кем я хочу стать». Никита покачал головой. «А что умеешь?» Кудряшка, чуть красуясь, изогнула точеную шейку. «Да особо ничего». Никита повернулся к студентам, держа пиджак в руках, повернутый подкладной наружу. «Рисую немного, чуть-чуть занимаюсь спортом. А оценки?» — спросила рыжая. «Пятерки». Никита кивнул. «Говорят, будет золотая медаль». «Да», — завистливо протянул парень. «При таких вводных можно хоть в Академию КГБ или в Плехановку поступать. Не хочу под погоны». Никита покачал головой. «Так все одно придется отдать долги родине». Парень пожал плечами. «Или ты из этих уклонистов?» «Нет, свое отслужу, конечно». Никита улыбнулся. «Но отдавать армии всю жизнь как-то не готов. Тут ведь дело не только в том, чтобы слушать чужие приказы, но и в том, чтобы отвечать за своих подчиненных. Накосячит какой-нибудь деятель, а ты стой красней перед начальством или чего похуже. Та же история и на производстве, если не хуже. А уж в правоохранительных органах, такие низовые кадры, что хоть рядом не проходи. Не любишь милицию?» — усмехнулась рыженькая. «Дело не в любви». Никита, вздохнув, повернулся полностью. «Просто человечество в целом не очень умно, патологически лживо и склонно искать простые решения, которые верными не бывают. И в ситуации, когда самых умных сначала забирает высшее образование, затем остатки выметает всякая гуманитарщина, техникумы и ПТУ, что остается? И вот это идет в низовые сотрудники милиции. А выход только один – повышать интеллект всей популяции, несмотря на то, хотят люди становиться умнее или нет. Создавать такое общество, в котором ты либо на дне получаешь пособие, позволяющие не сдохнуть с голода, либо бесплатные курсы, книжки, обучающие циклы и так далее». «Эко», — завернул. Парень рассмеялся. «Тогда тебе или на научный коммунизм, или на философию». Он протянул руку. «Виктор, а это Надя, Лена и Анна». «Не». Никита пожал руку и представился. «Я тоже люблю простые решения. А я тебя знаю». Рыженькая тряхнула волосами. «Ты Калашников, который банду арестовал». Она повернулась к подругам. «Ну помните, зимой было, они еще женщину при ограблении убили». «Было». Виктор кивнул. «И этот человек только что распинался о том, как плохо служить в милиции. Так я там и не служу». Никита усмехнулся. «Но смотреть, как какая-то мразь устанавливает свои законы поверх наших, советских, не могу». Он переложил свернутый пиджак в другую руку, и ордена слегка звякнули. «А еще ты тоже каких-то бандитов арестовал. Да те вообще придурки». Никита вздохнул. «Хотели меня ограбить, ну и получили. Сначала от меня, а затем от судьи». «Много дали?» — поинтересовался Виктор. «Там за ними еще много чего оказалось, так что да, влепили на полную. Вышку 14, вышка, высшая мера социальной защиты, расстрел. Пока говорят живы, но знающие люди утверждают, что недолго. Роман Андреевич же специальное распоряжение издал, чтобы не доказывали сверх максимального наказания. Есть на вышку, ну и извольте на суд, чего зря время тянуть». Рыжая Надя, точно знавшая, что Роман Андреевич – это генпрокурор Руденко, только слегка оторопела, но внешне никак не проявила реакцию. Никита бросил взгляд на часы. «Прошу прощения, но мне пора». Он развел руками. Сегодня был довольно хлопотливый день, и завтра у меня такой же, так что я поехал, иначе завтра буду клевать носом». Он кивнул дамам, пожал руку Виктора и пошел к дороге, где его ждала машина, уже успевшая поменять дверцу. «Интересный товарищ», — задумчиво произнес Виктор, глядя вслед уезжающей машине, и так старательно прятал ордена. Шатенка Лена хихикнула. «У меня брат получил почетный знак отличник охраны порядка как член рабочей дружины, так он его даже на футболку надевает. Интересно, куда он все же соберется поступить?» Аня вздохнула. «Хорошо бы к нам на юрфак». О поступлении Никиты думали и серьезные дядечки, мирно кушавшие шашлык на газдаче в Покровском, где отдыхали правительственные чиновники, когда им требовалось переговорить без свидетелей. Они успели обсудить реформу вооруженных сил, согласно новой доктрине применения ядерного удара, изменение структуры государственных запасов и расширение спецотдела, который теперь кроме охоты за инопланетянами, в связи с тотальным ксеноцидом последних, начинал заниматься противодиверсионной и противопартизанской деятельностью, как наиболее боеготовое подразделение КГБ. Частично подразделения КГБ СССР уже резались с американцами в горах Афганистана, и несмотря на помощь оккупационному правительству и поддержку Китая, вполне успешно. Афганцы традиционно умели прятаться и имели в горах тысячи пещер, где располагались госпитали, учебные центры, склады и вообще все, что нужно. Тайными тропами маленькие караваны увозили оружие и боеприпасы от советско-афганской границы, а иногда вертолеты совершали короткие вылеты, высаживая и подбирая диверсионные группы. Количество захваченных бойцов американского, британского и германского спецназа превысило 200 человек, и люди все прибывали. А еще прибывала различная разведывательная аппаратура, штурмовое снаряжение и другие полезные вещи, а текущие в обратную сторону боеприпасы и оружие стремительно прореживали американское воинство и особенно доставалось авиации, вынужденной в горах работать с низких высот. ПЗРК-15, ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс, Стрела-2, отлично сбивала всю летающую сволочь, а спасатели часто оказывались рядом с потерпевшими крушение пилотами в одной цепочке пленных. При этом каждый залет американцев или европейцев на территорию СССР заканчивался одинаково. Взлетавшие с помощью ракетных ускорителей МиГи-25 мгновенно догоняли нарушителей и, не вступая в разговор, сбивали. И такая война очень не нравилась бледнолицам. Они трясли кулаками на международных конференциях по безопасности, призывали мировое сообщество выступить как один, но остальные государства планеты уже весьма утомились от зловонной, как помойное ведро, политики США, и тихо саботировали процесс. А в военных училищах уже приступали к занятиям группы будущих офицеров афганской армии. Так что перспективы конфликта выглядели вполне благоприятно, особенно на фоне практической зачистки территории страны от инопланетников, что как-то небрежно подводило к теме дальнейшего и наиболее эффективного использования одного советского школьника. Комитет, осуществлявший постоянный пригляд за ценнейшим кадром, конечно, знал, что Никита находился в процессе выбора вуз для поступления, но никак не влезал в историю, так как имел прямой приказ Совета обороны не вмешиваться в его личную жизнь. Но и у руководителей страны не имелось единого мнения относительно лучшего учебного заведения. И в очередной раз подняв эту тему, руководители страны в очередной раз получили вялую перебранку всех со всеми. Косыгин упирал на то, что война не вечна, а такой кадр очень пригодится в народном хозяйстве. Министр обороны Захаров, конечно же, продвигал идею военного училища, председатель КГБ генерал-полковник Игнатов горой стоял за свою академию, а Гуриев считал, что ничего нет лучше высшей партийной школы, при ЦК КПСС, а мнение остальных участников беседы на фоне таких мастодонтов просто не учитывалось. Хотя министр здравоохранения и внес определенную сумятицу своим предложением принять Никиту на лечебный факультет второго медицинского, традиционно готовящего медиков для различных спецслужб и космической программы. «Слушайте, ну чего мы тут спорим?» Косыгин насмешливо обвел взглядом собравшихся. «С одной стороны, мы хотим втащить его в самый центр управляющего ядра, а с другой не доверяем его выбору. Ну вот что случится, если он выберет обучение в художественной академии? Да ничего. При необходимости закончит заочно ту же Плехановку или военную академию. Мне вот даже интересно будет, а что он выберет? Он, конечно, пацан умнейший, но откуда ему знать, как у нас тут все устроено?» Не сдавался Матвей Васильевич Захаров. И наша задача, как старших товарищей, подсказать, направить и помочь при необходимости. А есть вообще смешной вариант. Подал голос мужчина в английском сером костюме, белоснежной рубашке и галстуком, небрежно торчащим из бокового кармана пиджака. Можно его пропустить через одну из наших спецшкол, а диплом выдать да хоть какой. Например, философского факультета высшей партшколы. Так нет же такого факультета. Слегка оторопел Агуриев. Значит, будет. Глава всей внешней разведки СССР Юрий Иванович Дроздов негромко рассмеялся. Вообще хотелось бы прежде всего понять, чему он вообще хочет научиться. А диплом дело десятое, если не двадцатое. Это же наша страна. Справим ему документы, какие сам захочет. Он же вроде хорошо учится, одни пятерки, произнес Игнатов. Учителя, конечно, недовольны, что он не соглашается участвовать в олимпиадах, но как по мне, то так даже лучше. Нет у парня желания красоваться, даже ордена старается не демонстрировать. Ну, так-то ему год еще за партой сидеть, заметил Захаров. Вот и у нас есть время подготовиться. Агуриев кивнул. Ему тоже понравилась идея Дроздова, решавшая сразу десяток проблем. Они убирали Никиту из публичного пространства, хотя бы на время, обеспечивая ему повышенную безопасность. Кроме того, получали возможность приблизить парня к своим делам и реально научить его разным необходимым премудростям, потому как в покое его никто не оставит. А судя по тому, как быстро растет его боевой потенциал, лет через пять он станет таким камнем, который никому не разгрызть. По старинной русской традиции, учебный год и зима наступали всегда внезапно, и в одно утро Никита вдруг осознал, что ему снова идти в школу, и без малого год тратить на слегка поднадоевшую учебу. Хотя у Никиты снова появился предмет для чтения, а именно труды античных философов, в шеститомнике, подаренном главой Мозглавторга Сабуровым. Никита никогда не отказывал своему старшему товарищу, когда тот просил написать портрет какого-либо человека, и Валентин Егорович тоже ценил это отношение, временами подбрасывая что-нибудь интересное из книг, пластинок или еще чего. Например, с его помощью у Никиты в доме появился музыкальный комплекс «Романтика 00316», в реальной истории не вышел из чертежей, выпускаемый в Харькове небольшими сериями, для учреждений культуры, школ и прочих госучреждений, а в продажу поступающий крайне редко. После утренней тренировки Никита привел себя в порядок, надел костюм и, покидав в портфель пару тетрадок, пенал с карандашами и ручками, и том с работами Платона, направился в школу. Теперь приходилось ездить на метро, но в Москве с транспортом все работало неплохо, поэтому требовалось всего полчаса, чтобы добраться до места. Иногда его подвозили парни из наружки, но поскольку это являлось нарушением правил, они не злоупотребляли. Когда Никита подошел к школе, перед ней уже бурлила толпа нарядно одетых детей, их родителей, повсюду торчали букеты, физрук и военрук проверяли акустическую аппаратуру, а директор с завучами пытался навести порядок в этом хаосе. Классная руководительница тоже успела за лето выйти замуж, но пока оставалась в школе, так как ее муж, офицер армии, как раз решал вопрос с поступлением в военную академию. В остальном изменений почти не произошло. Мальчишки еще более вытянулись, кое-кто из них стал брить пух, вылезавший на подбородке и под носом, а девочки еще больше округлились в разных местах, становясь интересными девицами. В 10 классе уже почти никто не носил форму, но одевались достаточно скромно, и единственными предметами роскоши становились портфели и кроссовки. Школьники в основном брали что-то из советских изделий, более продвинутые покупали что-то производства Индии, а совсем богатые – производство Adidas или Reebok, продававшиеся в кооперативных магазинах. Никита носил удобные туфли ручного пошива с плотной и мягкой подошвой, потому что считал, что хуже сочетания костюма с кроссовками может быть только галстук поверх свитера. 1 сентября обычно решались всякие эрг-вопросы, и этот день не стал оригинальным. В течение первого часа классная руководительница распределила нагрузку, традиционно скинув газету на девочек, закончивших художественную школу, а Никите поручили руководство худколлегии школы, просматривавшей все школьные газеты и листки перед тем, как их вывесит на всеобщее обозрение. Затем долго выбирали старосту, главкомсомольца и решали, куда совершат культпоход на следующей неделе, после чего отправились на урок НВП, где посмотрели фильм «Действия населения в зоне удара оружием массового поражения». Неожиданно чинный просмотр разорвал громкий пульсирующий звук вертолетного двигателя, и военрук, откинув светомаскировку с окна, выглянул на улицу. Ни хрена себе, Ми-24 с боевой нагрузкой присел. Он покачал головой. Не к добру это. Когда Никита под взглядами всей школы садился в вертолет, коммунист и атеист, подполковник Симонович, перекрестил его стоя у окна, и когда повернулся к классу, школьники, обсуждавшие происшествие, мгновенно затихли, увидев его выражение лица, и отойдя от окон, расселись по своим местам. Урок окончен. Военрук подошел к кинопроектору, остановил его и включил свет в кабинете, но притихшие дети не расходились, повернувшись к учителю. «Ну, что, теперь и вы увидели, как люди в бой уходят». Глава 16. В последнее время в иностранной прессе и по телевидению множатся статьи и информационные выбросы, посвященные инопланетянам и контактам земных государств с ними. Сегодня на вопросы, посвященные инопланетным цивилизациям, отвечает бессменный ведущий программы «Очевидное, невероятное» профессор, доктор наук Сергей Петрович Капица. Добрый день, уважаемые телезрители, и, как мне тут подсказывают, радиослушатели, так как наша передача транслируется по радио. Сегодня, в век стремительного развития космической техники и науки, человечество очень обеспокоено тем, что оно, возможно, одиноко во Вселенной. Люди тревожно всматриваются в небо, в поисках различных знаков и сигналов, и, конечно, находят их. Я могу только вспомнить некое лицо на Марсе, пирамиду на Луне и другие объекты, которым современная наука не может дать объяснения. Так люди прошлого находили в расположении звезд рисунки животных, богов и прочее, не понимая, что между звездами в одном созвездии могут лежать невероятные расстояния, а кое-какие светящиеся точки вообще представляют собой галактики, кажущиеся точечным объектом из-за разделяющей нас дистанции. Но современная наука не оперирует страхами и мифами. Только сухой язык формулы подтвержденных фактов может стать основой для принятия решений, и я могу сказать уверенно, что мы, ученые Советского Союза, не располагаем информацией о наличии других цивилизаций, кроме человеческой. Интервью с С.П. Капицей. Программа «Наука сегодня». Центральное телевидение, 1 сентября 1980 года. Форма, сапоги и даже боевая сабля ждали его в вертолете, и ничего не спрашивая, Никита стал переодеваться, сложив костюм, обувь и портфель в специально подготовленный мешок. Саблю он носил на плече, как длинный зонт, и, вытащив из ножен, проверил легкость хода, заточку и выглянул в окно. Вертолет уже вылетел за пределы Москвы и двигался с максимальной скоростью под 350 км, взяв курс на Щелково. Там, на аэродроме Чкаловский, он с сопровождающим пересели в Ил-38, и на нем летели еще 3 часа, пока не сели на каком-то аэродроме, где вновь пересели на борт Ми-8 МТВ, с полной боевой загрузкой, и тот, взлетев по-боевому, встал на курс. Майор, сопровождавший Никиту, ничего не объяснял, а ему самому и так все было понятно. Нашли интересный объект, сунулись и отхватили, и вполне возможно, что попытались сунуться еще раз, пока в чью-то светлую голову не пришла мысль пригласить на праздник некоего комсомольца. Вертолет сел за внешним кругом оцепления, в котором стояли даже бронетранспортеры и боевые машины пехоты. Никита понял, что по тревоге подняли какую-то войсковую часть, не особенно разбирая принадлежности, не беспокоясь вопросами секретности, что косвенно говорило об степени возникших проблем. Ориентируясь на флаг с красным крестом, Никита дошел до самой большой палатки и, не глядя на суету медиков, прошелся вдоль раненых. К сожалению, двум уже помочь было нельзя. Разорванные внутренности и перерезанное горло у лейтенанта и располовиненное тело у капитана. Найдя самых тяжелых, Никита сразу стабилизировал их и подлечил, закрыв самые крупные кровотечения, убрав наиболее тяжелые травмы. Остальных уже обрабатывали зеленым гелем, так что можно было надеяться, что они доживут до его возвращения. На выходе из полевого госпиталя он столкнулся с генералом Заботиным, который сразу подхватил Никиту под руку и потащил к другой палатке, где располагался штаб. Значит так, он подошел к столу, на котором лежала карта, километровка, и ворохом лежали кадры аэрофотосъемки. Объект «Шайба». Не смотри на меня так, это здешние штабисты такое родили, но уж поправлять не стали. Не все равно, как эта хрень называется. В общем, да, тело похоже на шайбу. Выскочило над Красноярском, и, получив в бок зенитную ракету комплекса «Про», ушла с резким снижением, упав на территории Юргенского района Тюмени. Авиаразведка установила место падения и зафиксировала его точные координаты. Диск несколько линзовидной формы, с широкой боковой стенкой, лежит почти на брюхе, застряв в узкой части оврага. Видать, когда садился, вильнул в сторону, и точнёхонько въехал в овраг, словно в капкан. Ну, пока мы в Москве собирались, двое придурков решили сходить посмотреть. Лейтенант и капитан, они. Генерал кивнул, не отрываясь от карты. Командир взвода и командир роты. Орденов захотелось. Хорошо, что солдат с собой не взяли. Ну, и там одна тварь вылезла и в секунду их двоих порезала. Старшина едва смог вытащить тела, прикрывшись огнем пушек, хотя одну БТРУ они потеряли. Судя по данным наблюдателей, там штук 10 пауков, которых ты тройками назвал. Пяток воинов и неизвестное количество прочей дряни. А тарелка, то большая, много там этой дряни может находиться, а тарелка эта реально большая. Генерал почесал в затылке. 20 метров в диаметре и от 3 до 5 в толщину. Наши сунулись, но там такое поле, что нашу защиту шьет просто насквозь с присвистом. Если ты это не вскроешь, у нас уже готов борт со спецзарядом. Жилья тут нет в округе, так что не особо чувствительно. Да тут не тарелка, тут целая кастрюля всякого полезного. Никита покачал головой, перебирая фотоснимки. Жаль такое сжигать, не по-хозяйски. Да тут уж не до трофеев. Генерал махнул рукой. Ладно, пойду посмотрю, кто там такой шустрый. Да подожди. Генерал вскинулся. Отсюда до места 10 километров. Так я возьму брдмку. Я ее видел, с краю стояла. А кого за руль посадишь? Так сам и сяду. Никита удивленно посмотрел на Заботина. Вы же мне показывали, как им управлять. Я даже пару кругов по полигону сделал. Ладно. Генерал кивнул. Тут все равно не ГАИ, не ВАИ. Нет, он оглянулся в сторону одного из офицеров штаба. Товарищ майор, организуйте. По осеннему лесу машина катила как по проспекту, и Никита подумал, что было бы неплохо иметь такой транспорт, если он когда-нибудь заведет себе дом в деревне. Ехал не торопясь, так как ночью видел даже лучше, чем днем, и наступающие сумерки ему вовсе не мешали, но зато удалось сбросить предбоевой мандраж и войти в размеренное состояние, лучше всего подходящее для боя. Здесь код, вызываю гнездо, гнездо на приеме, проверка связи, гнездо. Принимаю 5 на 5. Ментальную атаку он почувствовал еще до того, как она отобразилась имплантом, и остановив машину, Никита вышел, внимательно оглядывая кусты вдоль дороги. И через секунду, ломая ветви, на него прыгнул 4-ногий паук, собираясь атаковать сверху. -1 паук, тройка, произнес Никита в рацию, заглянул в машину, чтобы остановить двигатель, и пешком пошел вперед, так как до врага оставалось 500 метров. Впереди лежала глубокая борозда, уходящая вдаль, сквозь изломанные стволы деревьев, и странный химический запах перебивал запахи леса. Поле ментальной атаки становилось все сильнее, так что порой ноги подгибались, но он упрямо шел вперед, собирая волей тела, желавшие расслабиться и полежать. Подошел к началу канавы, сложив еще 3 бестолковых пауков, слепленных явно из чернокожих жителей планеты. Никита подобрался к спуску дороги, уходившей в тот самый овраг, но впереди было тихо. Теперь все стало еще хуже, организм адски штормило, даже до рвоты, и он порадовался, что отказался перекусить и в самолете, и здесь. Еще 100 метров он увидел уткнувшийся в дерево БМП и кровь пятнами вокруг. И тут на него с каким-то молодецким уханьем выскочил многоногий паук, да уже не тройка, а явно что-то посерьезнее, так как с 4 серпообразными конечностями и почти нормальными паучьими лапами. Старый мастер, учивший его, дело знал крепко, и Никита, преодолевая ватность мышц, уйдя от полуметровых ножей, рубанулся всей силой снизу вверх по лапам паука, сразу откинув его на спину, и пока тот, вереща от боли, пытался встать, рассек его почти пополам. Дошел до брошенного БТРа, завалил еще одного. Никита постоял, пережидая, пока длинный разрез на плече не затянется, и хоть немного пройдет металлический привкус крови во рту. Здоровый гад, будем считать, что это 4, негромко сказал он, сбрасывая капли зеленоватой крови с клинка, когда на него с разных сторон кинулись сразу 5 пауков, троек и серый воин. Рванув левой рукой из кобуры Стечкин, Никита встретил врагов сталью и свинцом, успевая отбивать атаки и стрелять в упор мягкими пулями, вырывавшими целые куски из плоти инопланетных химер и рассекая их ударами тяжелой сабли. Через минуту все кончилось, и он еще какое-то время стоял, приходя в себя от внезапности и мощи атаки, и пережидая головокружение и тошноту. Голова уже не просто болела, а мучительно пульсировала, словно собираясь взорваться. Никита вытащил флягу со спиртом, полил себе прямо на голову, и от ледяной волны, и резкого запаха, сразу стало легче. Завалил пяток пауков и одного серого. Никита посмотрел на плечо, где торчал обломок паучьего лезвия. Легко ранен. Он схватил обрубок, и, едва не теряя сознание от боли, вытащил его, и прикрыл глаза, переводя дух. Эвакуация не требуется. Иду дальше. Обнаружен малый транспортный корабль «Шагран». Высокая степень опасности. Уничтожьте экипаж корабля и сам корабль для получения 50 единиц прогресса. Два десятка мужчин разного возраста, звания и подготовки слушали в штабе и на своих радиостанциях то, что говорил боец-одиночка, пробивающийся сейчас в самое пекло. Но постепенно солдатский телеграф разносил частоту передачи, и все новые и новые радиостанции подключались к трансляции, с замиранием следя за продвижением Никиты. «Вижу край тарелки, скорее похоже на самогонный аппарат. Внизу все посечено осколками, торчат трубки какие-то, часть порвана, и оттуда капает бесцветная дрянь с резким запахом». От вони и от головной боли Никиту скрутило так, что он рухнул на колени и несколько минут корчился, выдавливая из себя остатки завтрака, но еще раз плеснул на себя спиртом, и сразу полегчало. Инопланетный корабль застрял крепко. Края глубоко ушли в грунт, в месте, где овраг резко сужался, и камни смяли борта. Никита заглянул под корабль, но там было темно, и он стал карабкаться по склону, собираясь добраться до верхнего люка, который, судя по фотографиям, находился в открытом положении. Временами глушилка выключалась, но работала все слабее, так что Никита почти пришел в себя, пробираясь между плотного переплетения ветвей и помогая себе саблей. Двигаясь по дуге, он поднялся по склону и, зайдя сверху, наконец вышел на выпуклую крышу корабля. Люк действительно был открыт, и он, заглянув внутрь, собирался спрыгнуть внутрь, как из глубины корабля, словно чертик из коробки выскочил воин серых, но не бугристый мышцами, а тонкий, жилистый и подвижный, словно ртуть. Воин пятого уровня. Полный иммунитет к эфирным узорам. Боец держал в руках что-то вроде мачете, которым размахивал так, что железка почти исчезала из поля зрения. Но глаза у Никиты уже прошли трансформацию, и он видел каждое перемещение воина, словно набор статичных картинок. Правда, тело успевало с трудом, но тем не менее он успешно противостоял серому, принимая удары оружия на саблю. В один момент серый чуть приблизился, и Никита резким ударом, на грани порванных мышц, вмял колено пришельца в другую сторону, и тут же коротким выпадом насадил его на лезвие, и еще чуть шагнул в сторону, раскрывая рану. Несколько секунд постоял, переводя дух, и, проигнорировав ступеньки трапа, спрыгнул в дыру, мягко спружинив на полу покрытым упругим материалом серого цвета. Пространство внутри корабля разделялось на центр, где стояли экраны, и пустующие кресла, два полукольца около бортов, где находились грузовые ячейки, и корму, куда от ячеек отходили серебристые дорожки рельс для погрузки на корабль. Впереди находилась какая-то установка, и, судя по всему, явно какое-то оружие. И возле этой установки ковырялись трое серых техников под присмотром парочки серых воинов. Те, заметив Никиту, сразу повернулись в его сторону и синхронно достали короткие палки, сразу начавшие искрить и трещать, а пространство внутри корабля буквально затопила парализующая волна. «Да, ну нахрен!» Никита, кривясь от дикой боли в голове, выдернул пистолет и навскидку воткнул несколько пуль сначала в голову одного, затем в другого. Пули рвали и мяли головы серых словно тесто, но те, хоть и чуть дерганно, продолжали двигаться, и, отбросив бесполезный пистолет, Никита взмахнул саблей. Когда лезвие столкнулось с палкой, раздался треск, и кромка сабли почернела, но выдержала, а вот палка разлетелась на части, и кончик клинка глубоко вспахал одного из серых. Когда серые умерли, техники сразу прекратили работать и сели на пол, бессмысленно глядя куда-то в пространство. Бортовое оружие транспортного корабля. Мощность 500 единиц. Готовность к взрыву 85%. Что нужно для отмены взрыва? Имплант сразу же подсветил узел с пояснениями, что нужно сделать, и Никита сначала отключил шину питания, а затем кристалл от всего устройства. В связи с неисполнением задания, награда снижена до 10 единиц прогресса. Ну и хрен с тобой, мысленно ответил Никита. Нашей стране очень пригодятся технологии пришельцев. Автоматами и танками этой войны не выиграть, а единицы, эти себе оставь. Он как мог, связал серых, отметив себе для памяти, что неплохо было бы иметь хоть пару наручников, и оглянулся. Никто никуда уже не бежал, и воевать не хотел. Корабль зачищен. В радиусе могут оказаться блуждающие серые и пауки. Принял. К тебе выезжает группа Дуба и Большого. Принял. Никита вытащил серых на крышу корабля, чтобы те не испортили чего важного, и в накатывающихся мягких сумерках присел на краю тарелки, свесив ноги. Через полчаса вокруг стало не протолкнуться. Парни из спецотдела разбирались с телами и что-то делали с тарелкой, доктор мерил Никите давление и кормил какими-то таблетками, а он просто отдыхал, глядя за всей этой суетой, в состоянии самадхи. Сопротивление ментальным атакам увеличено до 73%. Ваше решение оставить корабль для изучения признано правильным. Премия за исполнение задания увеличена до 50 единиц прогресса. Вы успешно выполнили задание по зачистке места крушения корабля «Шагран». Награда – 50 единиц прогресса. Напоминаю о нежелательности разового увеличения любых параметров больше, чем на 10 единиц. Зафиксировано сильнодействующее снотворное. Начинаю блокаду и выведение. Док, а зачем вы мне снотворное дали? Никита неприязненно посмотрел на врача. Я разве об этом просил? Вам сейчас необходим отдых, залепетал майор медслужбы, что-то пряча в глубину кармана. Не вставая, Никита снизу вверх пробил в грудь майору, и когда тот потерял связь с реальностью, уложил его рядом и вытащил руку из кармана, в которой врач сжимал шприц-тюбик промедола. Вызванный по радио генерал подошел быстро и, бросив взгляд на лежащее тело, вопросительно посмотрел на Никиту. Сначала всунул мне снотворное, а после хотел уколоть вот этим. Он ткнул пальцем на ладонь, еще сжимавшее сильнейшие обезболивающие. Интересно как? Генерал присел на корточки и, оглянувшись, нашел взглядом одного из своих людей. Егоренков, найди нашего доктора, и пусть мухой несется сюда. И, повернувшись к Никите, спросил: ты всегда такой внимательный, так не дают расслабляться, товарищ генерал, лейтенант. Это верно. И, оглянувшись на подбегавшего начмеда, встал. Коля, почему рядом с Никиткой трется какая-то левая тварь? Почему здесь нет твоих людей? Почему нет хотя бы санитара из числа офицеров? Спокойно начал генерал, хотя внутри него все бурлило. Посмотри, там у него в ладошке то, чем он собирался уколоть Никиту, когда тот уснет. И что потом? Разберись давай, и чтобы до донышка. Завтра доложишь.